Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова. Навязанная жена. Нелюбимая. Читает актриса Алла Човжик. Пролог. Ведьма на свадьбе к беде. Это все знали. А потому новость о том, что наследница древнего светлого рода Алфея Морентон пригласила на свое венчание темную ведьму, стала для всех неожиданностью. Кое-кого даже шокировало. Уверена, что родители, да и жених прекрасной Алфеи, всеми силами старались отговорить ее от данной затеи, но безуспешно. Наследница Морентонов всегда добивалась желаемого. И если она вознамерилась пригласить темную ведьму на свой великий светлый праздник, то ничто не могло ей помешать. Темную ведьму, кстати, тоже никто особо не спрашивал. Она трижды отказывалась от столь лестного приглашения, но в конечном итоге была вынуждена согласиться, о чем очень сильно жалела, сидя в первом ряду на стороне невесты. Вообще свадьба получилась невероятно красивой, совсем как в самых заветных девичьих фантазиях, и даже лучше. Храм богини судьбы, что отвечала за все сущее и плела свои сети, определяя судьбу каждого из нас, украсили живыми цветами, золотыми лентами и хрустальными шарами разного размера, которые красиво сверкали и переливались в отсвете живых разноцветных огоньков, плавающих в воздухе на большом расстоянии от гостей. К слову, гостей в храме собралось очень много. Серодовитые, знатные и до ужаса светлые. А ведь венчание столицы Светлой Империи перенесли на границу с мрачным и неприступным запредельем. Все из-за того, что в женихи прекрасной Алфеи достался непростой светлый чародей, а один из князей таинственного запределья. Страны, которая веками охраняла свои территории и никого не пускала за высокие неприступные стены. Именно жених настоял на том, чтобы свадьбу играли в городе, который пусть и был довольно крупным, но все равно во многом уступал столице. Зато Солвейн, город, на который пал выбор жениха, располагался всего в паре километров от огромной стены, что мрачной тенью возвышалась над округой. Церемония проходила без сучка, без задоринки. Я даже поверила, что примета не сработает, и все будет хорошо. Вот темнокожая верховная жрица, облаченная в золотые одежды, сияющим венцом на голове, связала запястье молодых алой лентой. Потом, стоя у алтаря, воздела руки к потолку и громко произнесла: «Богиня всего сущего, великая судьба, яви нам свою волю! Переплети нити двух детей своих!» По идее, после ее слов с потолка должен был осыпаться дождь из сверкающих блесток. Именно так судьба встречала тех, кого навечно связала своей нитью. Но вместо этого внезапно дрогнул пол под ногами, заскрипели колонны, а огромный хрустальный алтарь жутким грохотом пошел трещинами, чтобы несколько мгновений спустя развалиться на части. Громко вскрикнув, Алфея отскочила в сторону. Алая нить, которая связывала запястья молодых, натянулась и лопнула. В ту же секунду с оглушительным звуком на полу между ними образовалась огромная трещина. Она устремилась вниз и, спускаясь с постамента, столкнула пару ваз с цветами и шариками, которые, упав на пол, разлетелись на миллион осколков. Раскрошив мрамор на ступеньках, она поползла к гостям, которые, застыв от ужаса, следили за разрушениями. Трещина быстро увеличивалась и росла. Добравшись до первого ряда, резко свернула направо и двинулась вдоль скамейки, пока не добралась до самого последнего гостя. Точнее, гостьи. Едва добравшись до носка ее черной туфельки, внезапно остановилась. В ту же секунду пол перестал трястись, стихли треск и грохот. В храме воцарилась оглушительная тишина. Все, абсолютно все присутствующие уставились на ту, кто стал причиной разрушений. «Ведьма!» — выдохнул кто-то. И тут же шепот пронесся по храму, наполняя взоры каждого гостя ужасом и ненавистью. «Ведьма! Это она! Она!» Я была согласна с гостями. Лишь черная ведьма могла стать причиной всего этого ужаса и остановить свадьбу светлой чародейки и князя из-за пределья. Только вот проблема заключалась в том, что этой черной ведьмой была я. «Позвольте представиться. Меня зовут Френ Дейл. И я, кажется, только что испортила свадьбу своей старшей сестры. Но, наверное, надо начать с самого начала».